Небо нежно укутала ночь завеса. От прохлады накинув вуаль и звезд, так спокойно звенит тишина над лесом. А с рассветом уйдешь ты, и все пройдет. А мне нужен дождь, безудержный дождь и ветер. В ночной тишине у неба прошу дождя. Мне так нужен дождь, простой летний дождь к рассвету, чтоб взял и пошел, и не отпустил тебя. Мне так нужен дождь, простой летний дождь к рассвету, чтоб взял и пошел, и не отпустил тебя. Рассвет без тебя проснется, и печали туман поплывет рекой. И роса заблестит, как слеза под солнцем. Даже ветер шепнет: подожди, постой. А мне нужен дождь, безудержный дождь и ветер. В ночной тишине у неба прошу дождя. Мне так нужен дождь, простой летний дождь к рассвету, чтоб взял и пошел, и не отпустил тебя. Мне так нужен дождь, простой летний дождь к рассвету, чтоб взял и пошел, и не отпустил тебя.